Старый Будда ушел сразу же после пробуждения. Он сказал, что собирается повидаться с друзьями, проговорил тот. Первобытное царство. Брат, эти духовные пилюли очень вкусные, выпалил небесный преподобный Юй, когда попробовал пилюлю, которую Циньму приготовил для водного целиня. Вкус оказался действительно превосходным, поэтому закинул в рот еще парочку, восхваляя. Настоящий деликатес. Циньму рассмеялся от гнева. Ты думаешь, я готовил их для тебя, эти духовные пилюли для роста полубогов? Несмотря на то, что люди тоже способны есть их, в конце концов они станут причиной возникновения дисбаланса в теле, что очень опасно. Небесный преподобный Юй тут же остановился. Циньму беспомощно покачал головой и подумал. Он не способен обуздать свои желания и рано или поздно станет маленьким жердяем. Маленький жирный Юй, сидя на большом жирном водном целине. Теперь, представив это, он обучил его способу приготовления духовных пилюль. Как и обычно, тот схватывал все на лету, однако у него возникли трудности с управлением жизненной ци, поэтому он взорвал достаточно много печей, полностью обуглив себя. Однако Циньму, казалось, не особо беспокоился, ведь во время своего обучения искусству приготовления пилюлю целителя тоже взорвал бог знает сколько печей. Бесчисленные полубоги поспешно стягивались со всех уголков первобытного царства в одном и том же направлении, туда, откуда исходил зов матери земли. Выражение лица Циньму со временем становилось лишь мрачнее. Число полубогов было настолько велико, что становилось очевидно, в прошлом здесь были погребены и запечатаны не только мать земли с ее первобытным царством матери земли. Эпоха высшего императора просуществовала дольше всех, если не брать в учет эпоху дракона Ханя, но связанных с ней тайн отнюдь не меньше, чем с эпохой дракона Ханя. В итоге они оказались посреди огромного древнего поля брани. Прежде чем Циньму успел как следует осмотреть это поле брани, он услышал донесшееся из-за спины, достаточно неприятное для ушей ослиное блеяние. «Существует полубог-осел?» – удивился Циньму и, обернувшись посмотреть на источник звука, увидел серовато-зеленого, длинноухого, покачивающегося на ходу из стороны в сторону осла, на спине которого был молодой ученый. Ученый выглядел спокойным и беззаботным и лежал на спине осла, держа в одной руке удочку, на конце лески которой была морковка, болтающаяся перед мордой осла. Осел пожирал взглядом морковку и даже не думал смотреть на путь впереди. Он продолжал идти вперед и издавать громкие блеяния от неудовлетворенности тем фактом, что ему все никак не удавалось съесть морковку. 9 из 10 болезней весной случаются из-за вина. За 3 месяца не бывает даже 2 солнечных дней. На заре еду по благоухающей дороге на осле, слушаю пение иволги из глубин зеленых тополей. Ученый читал поэму на покачивающемся из стороны в сторону осле. Чуть погодя они обогнали Циньму и остальных. Циньму взглянул на проехавшего мимо ученого, сразу приметив изящный лоб и подобные звездам глаза. От него веяло давящим героическим духом, но также ощущалась аура меланхолии и уныния. «Брат», Циньму вложил кулак в ладонь в приветственном жесте и с улыбкой спросил, «могу я узнать, куда брат держит путь?» Глава 778. «На каком месте?» Молодой ученый остановил своего осла и посмотрел на них. С озорным выражением лица он проговорил, «Я собираюсь пообщаться с этими полубогами и навестить владельца этих земель. А почему брат отправился сюда?» Циньму улыбчиво ответил, «Мы тоже планируем пообщаться с полубогами и посмотреть на то, что здесь происходит. Раз уж у нас одинаковые цели, почему бы нам не составить друг другу компанию?» Немного подумав, молодой ученый спросил у осла, «Лючжен, ты не против, если к нам присоединятся 2 котла?» Сжав губы, зверь ответил, «Хви». Ученый улыбнулся, «Морковка говорит, что не имеет ничего против, так что мы можем путешествовать вместе». 2 котла, Циньму насторожился и уважительно спросил, «Брат, в чем разница между котлом, черным воком и тазиком с дерьмом?» Рассмеявшись, молодой ученый ответил с довольным выражением лица, «Нет никакой разницы». Циньму тоже громко засмеялся и посмотрел на древнее поле битвы впереди. Там, среди тумана, раскинулись разрушенные строения и руины, заметные невооруженным взглядом. Среди них были высокие городские стены, гигантские дворцы, а также памятные арки и ворота. Земля вокруг была усеяна следами полубогов, и, следуя по ним, можно было найти мать земли. Жердяй и водный целинь шагали вперед вместе со слом. Второй посмотрел на копытного и обнаружил презрительное выражение. Этот домашний скот определенно глуп, Он идет вперед только если перед его носом висит морковь, и даже не догадывается, что ему никогда не удастся ее съесть. Осел тоже бросил на него презрительный взгляд. Водный Целинь задумался. «Я заключил соглашение маленького графа земли, поэтому не могу сожрать хозяина лоня, тем не менее, я могу сожрать осла. Впрочем, хозяин драконьего Целиня тоже может доставить немного проблем. Он и тот ученый отлично поладили, и, если я сожру осла, они в ярости подадут меня на стол к ужину». Цинь Му продолжал наблюдать за молодым ученым, и чем больше он смотрел, тем больше подозрений зарождалось в его сердце. Тем не менее, когда он посмотрел на его грудь, то так и не сумел разглядеть никакой выпуклости, поэтому не был слишком уверен. Заметив его взгляд, ученый улыбнулся. «Лю Чжэн, у этого юнца очень подозрительные глаза, он рассматривает даже грудь у парней». Цинь Му тут же покраснел в лица, а осел рассмеялся. «Ан-ан». Пытаясь разобраться, Цинь Му спросил. «Сес, брат, как я могу к тебе обращаться?» Ученый улыбчиво ответил. «Для чего нам знакомиться во время встречи?» «Цинь Му, Цинь Фэн Цин, разве я спрашивал твое имя?» «Если я не спрашивал, то почему ты спрашиваешь мое?» Подозрения Цинь Му усилились. «Ты знаешь, как зовут меня, но я не знаю, как зовут тебя, разве это не несправедливо?» «Кстати, откуда ты знаешь, что я Цинь Му?» «Владыка небесного святого культа Цинь Му, выдающийся и талантливый человек, разве есть кто-то, кто тебя не знает?» Ответил ученый. «Что касается меня, незначимого маленького человечка, нет ничего странного в том, что владыка меня не знает». Цинь Му не мог узнать его имени, поэтому ему осталось лишь перевести внимание на осла. «А почему брата Лу зовут Лу Чжэн?» Ученый ответил. «Он осел, его слова противны. Он любит спорить со всеми, поэтому я дал ему имя Чжэн». Взгляд Цинь Му дрогнул, он проговорил. «Я встречался с быком, которого зовут Ню Саньда, а также с тигром, которого называю старшим тигром». Осел презрительно стиснул губы. «Ви-е-е-е-е». Помрачнев в лице, Цинь Му задумался. «Я совершенно не понимаю слов этого осла, раньше мне не приходилось изучать их язык. Тем не менее, эта пара хозяина и зверя выглядит очень подозрительно. Может быть, это и есть небесный наставник-ученый?» Они вышли на туманное поле битвы, обнаруживая внутри него лучи солнечного света. Здешние здания тоже казались невероятно древними, на их поверхности виднелись странные узоры. Цинь Му приказал Целиню остановиться и начал осматривать узоры на стенах. Затем он достал кисть и лист бумаги, начиная их перерисовывать. Ученый посмотрел на него и улыбчиво проговорил. «Владыка культа Цинь действительно талантлив. У тебя даже есть невероятные навыки на пути живописи и каллиграфии». Слегка покраснев в лице, Цинь Му смиренно ответил. «Я не смею хвалить себя на пути живописи и каллиграфии. В лучшем случае я лишь второй в мире. На первом месте находится мой дедушка глухой. Он ступил на путь живописи и каллиграфии и сумел делать разные миры внутри и снаружи». Ученый удивился и начал хвалить. Его навыки живописи и каллиграфии достигли уровня создания предметов из ничего, в них даже есть разница между миром внутри и снаружи, а значит его навыки и вправду неплохи. Тем не менее, его позиция все же сомнительна, так же, как и утверждение, что ты на втором месте. Цинь Му улыбчиво спросил. «В таком случае, кто находится на первом месте?» Ученый ответил. «Я тоже изучил путь живописи и каллиграфии. Достигнув высокой области, он становится созданием. Создание – это не что иное, как божественное искусство создания. Когда речь идет о них, никто в мире не может со мной сравниться. В таком случае, брат не мог бы что-то нарисовать?» Ученый покачал головой и ответил. «Я не рисую просто так, я рисую лишь когда в этом есть необходимость». Цинь Му поднял взгляд на врата, возвышающиеся к небу. «Еще одни южные небесные врата. Как жаль, что они разрушены. Пожалуй, мне стоит их нарисовать». Он щелкнул кончиком кисти, а огромный лист бумаги взмыл в воздух. Затем он перевернул ладонь, и его левая рука схватила 4 кисти, в то время как правая начала двигаться по кругу, рисуя. Чернила появлялись прямо из воздуха, извиваясь, будто вихрь. Цинь Му рисовал, его кисть двигалась будто змеи и драконы. Бесчисленные детали вылетали из-под его руки, запечатлев узоры на южных небесных вратах. Постепенно, уголки бумаги согнулись к центру, будто внутри врат формировалась вторая вселенная. Несмотря на то, что южные небесные врата были нарисованы на бумаге, внутри них, казалось, появился другой обширный мир. Его кисть превратилась в божественный артефакт, способный создавать все вещи. Он воссоздавал бесчисленные узоры южных небесных врат, делая каждую деталь отчетливой. После этого четыре кисти влетели в мир внутри картины и начали рисовать там. Их движения были такими чудесными, что их нельзя было описать словами. Спустя некоторое время южные небесные врата были сформированы. Циньму спрятал кисти чернила, прежде чем снять картину с неба. Затем он сильно ею встряхнул, и южные небесные врата вылетели из бумаги и грохнулись на землю. Строение имело высоту в 30 километров и выглядело невероятно внушительным. Оно воплощало в себе величие древних райских небес, возвышаясь над полем боя, будто символ власти небесного императора. Посмотрев на ученого, Циньму улыбчиво спросил: «Как тебе мое искусство создания?» Ученый начал восхвалять: «Имея подобные достижения, даже не достигнув нужной области, ты определенно можешь превзойти своего учителя. Впрочем, в лучшем случае ты можешь метить лишь на третье место. Если ты станешь лучше своего учителя, то, может быть, будешь вторым. Когда тебе удастся отказаться от кисти и бумаги и перестать ими ограничиваться, тогда ты определенно будешь вторым. Но сейчас твои рисунки лишь выглядят тем, чем они есть. Тебе еще очень далеко до первого места». Циньму искренне хотел получить совет. «В таком случае, кто занимает первое место?» На пути живописи есть три области. В первой картина лишь выглядит тем, чем она есть. На второй картина есть тем, чем она есть, ответил ученый. В третьей не нужно рисовать и следовать пути, пользоваться кистью и чернилами, и можно создавать вещи с небес и земли. Пока он говорил, южные небесные врата Циньму внезапно разрушились и превратились в поток чернил, стекающий с земли. Это первая область, в которой картина лишь выглядит тем, чем есть, и не может просуществовать долго, объяснял ученый. Если твои рисунки станут именно тем, чем они есть, это позволит южным небесным вратам простоять здесь долгое время, и превратить ничто в настоящее, и ты наконец достигнешь второй области. Циньму переполнился восхищением и ответил: «Дедушка глухой не рассказывал мне об этом. Скорее всего, он не догадался о существовании третьей области пути живописи. Спасибо за твои советы, брат, я научился». Заметив это, водный Цилинь с подозрением обратился к жердяю. «Этот ученый выглядит не как ученый, а как мошенник, любящий много говорить. Твой хозяин потерял самообладание от его лживых слов. Если бы я знал, что его так легко обмануть, то разве оказался бы в такой ситуации? Я могу лгать столько, что он разденется догола и еще отблагодарит меня». Сжав губы, драконоподобный презрительно ответил: «Хви, хви. Ты отказываешься мне верить, несмотря на то, что я один из лучших мудрецов нашей божественной расы Цилини». Циньму и остальные продолжили двигаться вперед, когда внезапно туман вокруг пронзил яркий луч света. Свет ножа пронесся по небу и разлетелся на части, формируя упорядоченное построение. В следующий миг оно рубануло вниз. Раздался громкий рев, и в глубине тумана на землю рухнул гигантский силуэт. Огни ножа, заполнившие собой небо, внезапно полетели назад, исчезая в ножнах за спиной однорукого человека, окутанного туманом. Циньму посмотрел на эти аккуратные лучи, и его сердце замерло. Этот навык ножа выглядит знакомым. Одежда однорукого силуэта развивалась на ветру, он постепенно исчезал в глубине тумана. Бесчисленные люди двинулись вслед за ним, растворяясь во тьме. Однорукий божественный нож, лучший нож чужеземных райских небес. Глаза ученого загорелись, он улыбчиво проговорил: «Божественный нож Ло чужеземных райских небес потерял свою руку, столкнувшись с невероятным навыком меча тела тирана высшего императора. Совершенствуясь на протяжении десятков тысяч лет, он однажды вышел на сцену казни бога райских небес и сумел одолеть божественный нож казни бога, поистине заслуживая звания первого божественного ножа райских небес. А эти юноши с ним – это стражи элитного духа». Небесный преподобный Юй взволнованно спросил: «Тело тирана высшего императора? Какой сильный! Брат Му, ты ведь тоже тело тирана, ты такой же сильный!» Ученый бросил на Циньму странный взгляд, прежде чем покачать головой. Тело тирана высшего императора оторвало руку божественного ножа Ло. Насколько это великое достижение, брату Циню еще очень далеко до такого уровня. Уголки глаз Циньму дрогнули, он подумал про себя. Тело тирана высшего императора, отрубившее его руку, стоит рядом с вами, но я ничего об этом не расскажу. Божественный нож Ло Ушуан действительно силен. Он в бесчисленное количество раз мощнее, чем тогда, и я должен об этом помнить. Сломать его нож теперь будет намного сложнее. Впрочем, у божественного ножа Ло есть одна гадкая привычка. Все его ученики должны отрубить себе руку, иначе им не получится постичь его навык ножа, продолжал улыбаться ученый. Таким образом, юноши из стражи элитного духа обычно имеют лишь одну руку. Цинь Му вспомнил о Чжэ Хуали и подумал. Чжэ Хуали почти отрубил свою руку, но все же под моим давлением сумел выйти из тени Ло Ушуана и создал свой собственный путь ножа. Теперь, когда Ло Ушуан вернулся, интересно, встречался ли он с Фужила. Если так, то тот скорее всего восстанет. Если Чжэ Хуали сейчас с Ло Ушуаном, то Фужила восстал. Они пришли в то место, где Ло Ушуан исполнил свой навык ножа, увидев убитого полубога. Его тело было высоким и крепким, у него была голова драконьего бога, а тело человеческим и имело 8 рук. Его жизненная сила еще не успела рассеяться, излучая ужасающую божественную мощь. Полубог области сцены казни бога. Осмотрев следы от ножа, ученый похвалил. Отличный навык ножа. Божественный нож Ло использовал область нефритовой столицы, чтобы его убить. Цинь Му тоже начал осматривать следы, пытаясь определить, на каком уровне находятся навыки ножа Ло Ушуана. Ученый с любопытством спросил. Владыка культа Цинь тоже изучает навыки ножа? Цинь Му скромно ответил. Да, я номер Хаймэм, номер 3 или 4. Ученый улыбнулся и махнул рукой. Номер 3 или 4, разве владыка не хвастается слишком много? Я слышал, что на райских небесах императора-основателя был бог по имени Тяньшу, отлично владеющий навыками ножа. Его божественный нож имперских врат сумел отрубить рог графа земли. Каковы навыки владыки в сравнении с ним? Помрачнев в лице, Цинь Му покачал головой. Я ему уступаю. Ученый ответил. Я также слышал, что в вечном мире есть небесный нож, поднявший свой нож на небеса. Он ступил на путь, создав 9 навыков божественного ножа, способные убивать богов на области божественного моста. Каковы навыки владыки в сравнении с ним? Я хуже. Лицо Цинь Му помрачнело еще сильнее. Ученый продолжал улыбчиво расспрашивать. У Ло Ушуана есть ученик по имени Чжэ Хуали, ступивший на путь и создавший свой навык меча. Каковы твои умения в сравнении с его? Хуже, злостно ответил юноша. В таком случае, ты также уступаешь мне, продолжал улыбаться ученый. Я тоже ступил на путь ножа, и хоть мне не хватило таланта создать 9 навыков, как небесный нож, я все же сумел создать 7. Ладонь Цинь Му дрогнула, он резко выдернул из своей бороды 4 или 5 волосков. Ученый улыбнулся, не говоря ни слова. Они продолжали идти вперед, вскоре обнаруживая, что дьявольские боги тоже были здесь. Сверкая ужасающими аурами, они вели за собой гигантских гороподобных зверей. Они то исчезали, то показывались в тумане, создавая довольно страшную картину. Внезапно впереди раздался свист меча, а в небе засияли лучи ножа. Бесчисленные ножи и мечи кружились в воздухе, сталкиваясь друг с другом. Посмотрев на этот навык меча, Цинь Му ошеломленно застыл. Этот навык меча был слишком знаком ему. Это был его навык меча. Танец меча белого дракона. Бог меча высшего императора. Глаза ученого загорелись, он улыбнулся. Бог меча высшего императора, женщина, являющаяся заклятым врагом Ло Ушуана, никогда не подумала бы, что встречу ее здесь. Я слышал, что она была лишь маленькой девочкой с очень низким совершенствованием и навыками, когда эпоха высшего императора исчезла с лица земли. Тем не менее, она пробила себе путь из тьмы вместе с телом тирана высшего императора. Затем тело тирана исчезло, но она унаследовала его навыки ножа и сумела создать свой собственный путь. После заката высшего императора ее навык меча сверкал во тьме на протяжении многих лет, делая ее героем среди женщин. «Владыка культа Цинь», — улыбчиво спросил он, — «на каком месте стоит твой навык меча?» Глава 779. «Лучший в навыках меча за 1 000 000 лет. Мой путь меча так себе». Цинь Му посмотрел на навык меча, который схлестнулся со светом ножа в тумане, и улыбнулся. «В моем пути меча только 2 движения, поэтому он паршивенький». Все его внимание было захвачено навыками меча Бай Цуэр, которые появились благодаря ему. 40 000 лет назад он поделился своими навыками меча с братом и сестрой из семьи Бай в городе сотен процветаний высшего императора, однако у него было всего лишь каких-то 4 часа. Грянула катастрофа. Брат и сестра в итоге немного выучили и из-за захвата города сотен процветаний вражескими силами попытались спастись во тьме. Затем взошло солнце и их объятия прервались, а жизненные пути разошлись. Бай Цуэр повела уцелевших людей за собой в надежде выжить, а ее навыки меча появились в результате влияния навыков меча Циньму. Но она не пошла по пути навыков меча Империи Вечного Мира, а проложила свой собственный путь. Ее навыки меча таили в себе дух вновь обретенной жизни и трудностей обстоятельств конца эпохи. Так получилось из-за времени, в котором она жила. Те темные годы подстегнули ее стать сильнее, она была вынуждена положиться на свою слабую силу, чтобы бороться за выживание уцелевших. Навыки ножа Лушуан славились своим математическим просчетом, поэтому их сияние всегда было прямым и правильным, подавляя людей своей огромной мощью. С другой стороны, навыки меча Бай Цуэр пробивались через самые слабые места, используя ужасающую пронзающую силу, чтобы сломить огромную мощь Лушуана. Надо заметить, что как навыки меча, так и навыки ножа таили в себе тень навыков меча Циньму, ведь последние имели как огромную мощь, так и замысловатые расчеты, а еще дух пронзания сквозь тьму эпохи. Бай Цуэр получила от Циньму наставление, в то время как навык ножа Лушуана, уже тогда полагавшийся на холодный математический расчет, был сокрушен замысловатым, но не менее холодным и логическим расчетом навыка меча Циньму. Неважно, шла речь про Бай Цуэр или про Лушуана, на них обоих повлиял Циньму. Однако они оба пошли своими собственными путями, вырываясь за грани его зрелищного представления, произошедшего в ту темную ночь 40 тысяч лет назад. Ученый неторопливо уселся на осла и спокойно двинулся вперед. От тебя услышит что-то скромное хоть раз – редкость. Все же во всем мире слишком многие совершенствуются в навыках меча, далеко превосходя по количеству тех, кто тренируется в навыках ножа, поэтому много кто добился в них поистине великого успеха. К тому же тех, кто ступил своим мечом на пути, тоже немало. Давай даже не будем упоминать людей, что живут бог знает где, только в одном вечном мире есть такие выдающиеся личности, как имперский наставник и бог меча Сумучжи, являющиеся двумя огромными колоннами пути меча. Во времена правления императора-основателя жило бесчисленное множество тех, кто добился настоящего успеха на пути меча. Твой навык меча действительно трудно оценить среди всей этой массы. Циньму уселся на голову Целиня и лениво заговорил. «Брат, я говорил, что мой путь меча так себе, но ничего не говорил о навыке меча. Говоря о нем, если я скажу, что я второй в мире, никто не посмеет назвать себя первым», он одиноко улыбнулся. «За последние миллион лет появлялось бог знает сколько людей, превосходящих меня в пути меча, но в навыках меча мне, на текущий момент, нет равных. Может быть, кто-то превзойдет меня в будущем, но за последние миллион лет ни на свет не рождалось того, кто сумел бы превзойти меня в этом». Ученый удивленно замер, а осел под ним странно рассмеялся и прыснул. «Хвие!» Ученый опустил удочку, позволяя ослу укусить морковку, и с улыбкой спросил. «Даже император-основатель?» Осел откусил кусок от морковки, которая вдруг жалко завизжала, между тем откушенная от нее часть отросла, но она так и продолжала болезненно визжать. Морковь превратилась в дух. Шокированный водный Целинь подошел поближе присмотреться, как вдруг морковка протянула вперед руки и ударила его прямо в нос, из-за чего из того обильно потекла кровь. «Морковь живая!» — воскликнул водный Целинь, на что уставился. Сердито спросила морковь. «Ты тоже начнешь выть от боли, если будешь избит. И я не морковка, а женьшень». Она ухватилась за леску удочки и изо всех сил попыталась освободиться, крича. «Отпусти меня, я хочу избить идиота, посмевшего оскорбить меня. Я открою этому подонку глаза». Циньму посмотрел на морковку удивленным взглядом и с улыбкой ответил. «Даже император-основатель». Глаза ученого блеснули, и он сказал. «Я тоже совершенствуюсь в навыках меча и могу с некоторой долей уверенности говорить, что от прошлого до настоящего только 2-3 человека могу превзойти меня в них. Мои навыки вошли на путь, и я довел мой путь до 13 писаний. В аспекте навыков меча я тоже допускаю, что мои достижения неплохи, поэтому мне бы очень хотелось встретиться с человеком, кто считается в них лучшим в течение последнего миллиона лет». Ученый отложил свой перьевой веер и удочку, после чего моркови наконец удалось найти опору на голове осла. Леска обвивала ее голову, в то время как она сама прыгала туда-сюда по голове осла, сжимая кулаки в боксерском стиле и крича в сторону водного Целиня. «Подходи, давай драться!» Мерцая взглядом, ученый заговорил. «Используя жизненную ци в качестве мечей, мы с тобой обменяемся парочкой ударов. Не волнуйся, я не стану тебя задирать своим совершенствованием или использовать для подавления путь меча. Цинь Му покачал головой со словами: «На спине осла ты можем исполнить что угодно, я не хочу тебя задирать. Можно часто встретить ученого, путешествующего по миру на осле с мечом на поясе, пишущего стихи о владении им и убивающего людей. К тому же ты на голове целиня и тоже не можешь чувствовать себя свободно», — с улыбкой говорил ученый. «Когда я закончу свое первое движение, ты спрыгнешь с головы целиня. После второго ты окажешься в 10 километрах от этого места, а после третьего в 100. К концу четвертого ты скроешься за 1000 километров». Цинь Му улыбался, но в то же время, казалось, нет, прошу. Жизненная ци закружилась вокруг ученого и моментально превратилась в построение меча. Бесчисленные крошечные мечи парили вокруг, подобно дождевым каплям, и в их свете можно было едва различить горы. Навык меча ученого своей замысловатостью и сложностью был сравним с рисунками меча старейшины, но являлся иным чудом. Цинь Му поднял руку и лишь единожды ткнул. Единственный луч света меча рассек воздух и вонзился в крошечные дождь и горы. Луч света меча был ничем иным, как второй формой меча бедствия. Интенсивно замерцав, свет моментально разрывал собой дождь и горы. Бесчисленные мечи ученого уступили, так и не сумев даже частично заблокировать один единственный свет меча. Ученый удивился, но когда понял, что свет практически достиг его груди, поспешно спрыгнул со спины осла. Тем не менее свет меча преследовал его, словно тень. Он поспешно исполнил свой второй навык меча, с которым свет мечей затопил собой округу, подобно наводнению. Однако несмотря на то, что мечи нахлынул на этот один единственный меч подобно синему океану и ясному небу, простирающемуся на 10 тысяч километров, они все еще не могли отбиться от него. Ученый поспешно отступал. Он порхал, будто бабочка, и в то же время напоминал зайца, бегущего в дикой природе, демонстрируя действительно удивительную технику тела. Свет же меча продолжал его вплотную преследовать. Столкновение, казалось, не избежать. Ученый продемонстрировал третье движение, которое тоже не смогло отразить свет меча. Подняв взгляд, он вдруг понял, что уже отдалился на 100 километров от места начала боя. Продолжая отступать, он исполнил четвертый навык меча, а после пятый, шестой и седьмой. Каждый навык меча был воистину изысканным и полнился непредсказуемыми превращениями, которые другие не могли не то что понять, а уловить. И все же каждый из них был не способен остановить этот один единственный свет меча. Спустя короткое время он отдалился уже на 10 тысяч километров, после которых у него больше не осталось превращений навыков меча. У него в запасе больше не было движений. Свет меча Цинь Му вонзился в грудь ученого, подобно молнии, как вдруг послышался лязгающий звук. Грудь последнего засияла, чтобы заблокировать этот свет меча. Ученый все еще пребывал на взводе и утер со своего лба градины холодного пота. Затем он стремительным шагом быстро вернулся назад, только чтобы увидеть, что Цинь Му, как и в самом начале, продолжал сидеть на голове целиня. Правда, сейчас он объяснял небесному преподобному Юю чудо своего движения. «Мое движение называется «Восход бедствия», а также 19-й меч, являющийся 19-м движением базовых навыков меча», спокойно объяснял Цинь Му. 19-й меч слишком сложный. Практику божественных искусств достаточно быть близким к его изучению, чтобы ступить на путь. В западных землях я встретился с мастером меча Ло Инью, и мы с ней пришли к выводу, что существовало 19-е движение. В итоге мы начали состязание, кто постигнет его первым. И кажется, победа за мной. Ученый уселся на спину осла и подавленно заговорил: «Ты победил. Твои навыки меча лучшие в мире. Я видел навыки меча императора-основателя, и они не такие невероятные, как твои. В таком случае, что есть восход бедствия? Вся жизнь небес и земли предопределяется судьбой, и в этом предопределенном бедствии, когда сталкиваешься с ним, ты должен давать и брать. Восход бедствия – это в первую очередь дать, прежде чем взять. Каждый шаг моего света меча вперед – это своего рода отдача. Причина, по которой ты не смог коснуться моего света меча, заключалась в том, что перво-наперво я давал, а только потом брал. Если ты тоже не даешь, то будешь убит моим восходом бедствия». Ученый и небесный преподобный Юй погрузились в размышления. Небесный преподобный Юй тоже обучился базовым навыкам меча, причем лично у старейшины. Однако он еще не закрепил все, из-за чего его фундамент был шатким. Также у него не было достаточно плотной магической силы, поэтому он не мог изучить 18 и 19 мечи. Ученый оживился во взгляде и с улыбкой спросил, что если я дам, смогу ли я прорваться через твой 19 меч, как много ты можешь дать? Циньму использовал свою жизненную ци, превратив ее в мечи, тысячи которых своими концами смотрели на ученого. Ученый ощутил, как его волосы встают дыбом, а на лбу вновь проступает холодный пот. Только что юноша использовал только один меч, которого хватило, чтобы оттеснить его на 10 тысяч километров. И сейчас, когда их число возросло до тысяч, проблема заключалась уже не в том, как не получить ранений во время попытки отразить их, а как остаться в живых. Циньму развеял свет мечей и продолжил. 19-й меч – это навык меча, который ступил на путь. Только что я исполнил в моем восходе бедствия цепь бедствий, а также десятки других изменений. Однако совершенствоваться до него чрезвычайно тяжело. Если это кому удастся, то этот кто-то ступит на путь меча. Ученый поднял удочку, а вместе с ней и морковь, которая избивала водного целиня. Он вновь подвесил ее перед мордой осла, после чего кивнул головой со словами. 19-й меч, действительно ужасающий, но назвать его лучшим в мире за миллион лет. Разве ты не слишком надменен? Однажды я пытался отомстить за того, кого я очень уважал, и использовал этот навык меча, прорвавшись через оковы древнего бога и тяжело ранив моего врага. Циньму взглянул на небесного преподобного Юя, продолжая говорить. Несмотря на то, что тот древний бог не появился во плоти, отправив только свою проекцию, ее способности были действительно из ряда вон, на ровне с областью непостижимого неба. Но даже ей не удалось подавить мой меч восхода бедствия. Небесный преподобный Юй понятия не имел, что уважаемым Циньму человеком был он. Ученый не обратил внимания на аргументы, с улыбкой ответил. Всего лишь проекция древнего бога. Как сильна она может быть? Что касается того, что она была такой же сильной, как эксперт области непостижимого неба, это уж слишком. Твое заявление о том, что твой навык меча лучший за последний миллион лет, спорно. Циньму слегка улыбнулся и не стал спорить. Сказанное им звучало попросту слишком удивительно. Постороннему было бы трудно поверить в такое, однако Ню Сань да и император-основатель знали, что он не лгал. Они дошли до места, где столкнулись боги меча Бай Цуэра и ножа Лу Шуан. Перед ними раскинулось нефритовое море, в котором свет ножей был подобен нефритовым стенам, а свет мечей, отточенный до совершенства, стоял вертикально по отношению к поверхности моря. Повеяло легким бризом, как вдруг свет и тень заплясали. Навыки меча и ножа так двух сильных практиков продолжали свой вечный бой. Однако самих Бай Цуэра и Лу Шуана уже не было здесь. На Яшмовом море было множество полубогов, как дьявольских богов, так и обычных, пытающихся провести младших через эту опасную область. Каждый из них был предельно осторожен, поэтому они не касались светов меча и ножа, оставленных этой парочкой. Мечи и ножи над морем служили своего рода преградой. Иногда они пребывали в покое, а уже в следующий миг могли резко разразиться пугающей мощью. Божественный нож Лу и бог меча высшего императора – непримиримые враги. Они сражались друг с другом бог знает сколько раз. Ученый направил осла в Яшмовое море, заговорив к Циньму. В далеком прошлом Лу Шуан вел погоню за выжившими высшего императора, и тогда его остановил именно бог меча высшего императора. Когда наступила эпоха императора-основателя, они продолжали сражаться, но посторонние просто не знали об этом. Небесный преподобный Юй тут же полюбопытствовал. А что случилось с телом тирана высшего императора? Почему он больше не появлялся? Ученый с пустым взглядом покачал головой. Тело тирана высшего императора появилось только в критический момент, после чего навсегда исчезло. Все выглядит так, словно он погиб. Мало кто знает о теле тирана высшего императора, даже я слышал только слухи. Насколько я знаю, первый предок императоров людей и бог меча Су отправлялись к древним руинам в попытке обнаружить его следы, но безрезультатно. Они нашли лишь древнюю каменную табличку. Раз это Яшмовое море, впереди должна быть сцена казни бога. Нам следует держать ухо востро. Ощутив дрожь в сердце, Циньму спросил. Брат достаточно осведомлен. Может, ты также знаешь, к какому из двух райских дворцов эпохи высшего императора принадлежит этот райский дворец? Глава 780. Происхождение. Если бы я была столь сведущей в вопросах эпохи высшего императора, мне не пришлось бы идти сюда, подгоняя осла палкой, улыбнулся ученый. После того, как высший император был стерт с лица земли, первобытный мир тоже исчез, оставляя по себе лишь руины высшего императора. Даже если бы я хотела узнать о секретах этой эпохи, у меня ничего бы не вышло. Даже самому богу меча высшего императора не слишком много известно об эпохе, так как она была еще очень молода в то время. Однажды я встречала часть выживших людей тес времен, но они не смогли рассказать ничего толкового. Появление первобытного мира и есть той причиной, по которой я здесь. Туман над поверхностью моря становился все гуще и гуще, полностью окутывая Яшмовое море. Впереди раздался чей-то крик. «Здесь пала мать земли, в этом тумане есть что-то подозрительное. Будьте осторожны». Этот голос раздался неподалеку и, по всей видимости, принадлежал кому-то их полубогов, примчавшихся сюда с других небес. В этот момент Циньму внезапно заметил огромную тень, промчавшуюся мимо него. Вслед за этим раздались ошеломленные яростные крики. Ужасающие волны божественных искусств ударили в его лицо, а затем над водой вспыхнули лучи ножа и меча. Дракония и водный Цилинь начали волноваться. Они оба открыли рты и кашлянули, и водный Цилинь выплюнул свою бусину, которая тут же собрала морскую воду и сформировала щит, защищающий их от удара. Жердяй, в свою очередь, выплюнул две бусины. Первая была бусиной огненного Цилиня, а вторая была драконьей. Взглянув на него, водный Цилинь подумал: «Родословная этого парня не такая чистая, как моя, его способности слабее». В тот же миг он увидел, как вспыхнула кровь и магическая сила, скопившаяся в двух бусинах. Они обе увеличились в размере до 3 метров и выстрелили бесчисленными божественными лучами, замораживая ударные волны вокруг. Водный Цилинь ошарашенно застыл. Лучи ножа и меча были остатками божественных искусств Ло Ушуана и Бай Цуэр. Люди впереди к ним коснулись, в результате чего все море поглотил хаос. Когда ветер и волны наконец утихли, впереди воцарилась тишина. Продолжив осторожно двигаться вперед, Циньму и остальные вскоре наткнулись на группу людей, стоящих на колонне, горизонтально протянутой над водой. Смотря на них, незнакомцы не прекращали странно улыбаться. Окутанные туманом, их силуэты были слегка размыты. Колонна парила над поверхностью воды, на ее передней части виднелись многие люди дьявольской и божественной рас. Кроме них также было несколько богов, чьи крепкие тела сверкали мощью. Часть богов и дьяволов выстроились в гигантский круг и внимательно смотрели в окрестности. Внимание все большего количества людей привлекало это странное строение. Взволновавшись от вида этих улыбок, Циньму приказал Цилиню остановиться. Дьявольские боги продолжали улыбаться, но их выражения лиц были невероятно суровыми. «Почему они улыбаются?» — с любопытством спросил небесный преподобный Юй. Как только его голос пронесся над округой, дьяволы и боги подлетели в воздух, исчезая среди тумана. Хи-хи-хи. Их смех продолжал звенеть где-то неподалеку, иногда он звучал слева, иногда справа, иногда впереди, а иногда сзади. «В море монстры, нам нужно работать сообща, чтобы их сразить», — прокричали боги и дьяволы, выстроенные в круг. Циньму посмотрел на ученого, и тот проговорил: «Их много, они большая цель, поэтому монстры определенно атакуют их, а не нас. Можем воспользоваться этой возможностью, чтобы проскользнуть». Услышав это, боги и дьяволы начали материться, пока ученый спокойно проехал мимо них на осле. Циньму приказал жердяю и водному Цилиню двигаться вслед за ним. Оглянувшись, он увидел, что люди до сих пор стояли в круге и непрерывно матерились. Внезапно в тумане промелькнула огромная тень, и когда она исчезла, морская поверхность стала чистой. Дьяволы и боги бесследно исчезли. Юноша вздрогнул. Несмотря на то, что среди толпы незнакомцев было несколько сильных богов, они тоже исчезли без следа. Тут же приказав небесному преподобному Юю держаться ближе к нему, он начал подгонять двух Цилиней. Хихиканье продолжало раздаваться в окрестностях, кружась вокруг них. Туман становился все плотнее и плотнее. Сформировав в своих глазах галактику и 7 небес из божественного света, Циньму осмотрелся, внезапно обнаруживая вокруг себя несколько лиц. Заметив их, Цилинь едва не закричал от страха. Лица возникли из ниоткуда, неожиданно начиная кружиться вокруг них. Эти лица принадлежали только что исчезнувшим богам и дьяволам. Лица этих людей кружились вокруг них, странно улыбаясь. Изо всех сторон доносились специфические смешки. Внезапно за спиной Циньму появились черные врата, тут же открываясь. Лица пролетели сквозь них, но так и не исчезли и продолжили носиться вокруг. Сердце Циньму замерло, он тихо проговорил: «Они трупы, они живые. Его врата небесной воли могли высосать души и исконные духи людей, и если эти лица остались невредимы, значит у них уже не было душ. Ученый взглянул на врата небесной воли и удивленно проговорил: «Эти твои врата выглядят невероятно сложными». Вынув цитру, он дважды дернул за струны. Из тумана тут же раздался глухой хрип, и лица начали искажаться. Их вращение наконец остановилось, и вдали разразились бесчисленные ослепительные лучи света, будто в тумане возникло два небольших солнца. «Хе-хе, это настоящий эксперт!» Вблизи от одного из солнц раздался гадкий голос. Ученый дернул струны еще три раза. Раздался громкий звук цитры, и ее ноты сформировали линию, погасив оба солнца. В следующий миг прозвучало хлюпанье, будто в воду упало что-то тяжелое. Туман в окрестностях постепенно рассеялся, все наконец смогли оглядеться. Циньму и небесный преподобный Юй осмотрелись, увидев гигантское щупальце, всплывшее на поверхность. Его покрывали трехметровые присоски, каждая из которых держала бога или дьявола. Последние тяжело дышали, казалось, что они едва не задохнулись. Они завопили, а их лица быстро сморщились. Даже их физические тела молниеносно иссохли, превращаясь в трупы. Сидя на осле, ученый спрятал свою цитру и стукнул по морковке. Зверь под ним тут же начал двигаться вперед, пытаясь ее догнать. Циньму поспешно отправился следом, и когда он подошел к тому месту, где появилось солнце, то увидел круглую голову, напоминающую 100-километровый круглый остров, плавающий на воде. Ее темя было отрублено, два глаза и мозг разделились прямо посередине, будто их рубанули чем-то невероятно острым. Повсюду виднелись трупы богов и дьяволов, повисшие на невероятно толстых щупальцах. От них осталась лишь высохшая кожа. Циньму и остальные прошли мимо гиганта, вскоре добираясь к берегу. Впереди возвышалась божественная гора, вокруг вершины которой кружились две зловещие ауры. Циньму оглянулся, смотря, как гигантское существо постепенно погружается на дно моря. Способности этого полубога были невероятно высокими, но брат действительно сумел его убить, лишь дернув несколько струн. «Ноты твоей цитры достигли пути. Интересно, на каком месте в мире находится твое умение играть?» — поинтересовался Циньму. Ученый поднял голову, смотря на две зловещие ауры, и проговорил: «Мои самые сильные способности – это четыре искусства, я вложил в них больше всего сил. Оружие – это второстепенные искусства для меня. Я практиковался в них, пока не достиг неплохого уровня. В своих сильных сторонах я могу считаться номером один или два. Что касается второстепенных, в них я вполне обычный человек. Однажды моя цитра проиграла, я потерпел поражение в бою с красным божеством Цисиуи». Помрачнев в лице, он продолжил: «Способности этой женщины невероятны, ее достижения в искусстве цитры превзошли даже мои». Сердце Циньму сильно дрогнуло. Способности красного божества действительно были невероятно высокими, она была одним из практиков императорского трона. Циньму слышал ноты ее цитры, когда сбегал из царства Будды вместе с Сакрой. В тот раз она извлекла ноты феникса, ищущего свою пару, преследуя их сквозь бесчисленные миры. Одних лишь звуков хватило, чтобы серьезно ранить Будду Сакру. Ученый сразился с ней, пользуясь лишь своей цитрой, и не умер. Это о многом говорило. Изначально я думал, что моя цитра может оказаться лучшей в мире, но теперь, думаю, что это в шахматах мне нет равных. Сначала идут шахматы, потом каллиграфия, живопись, а потом цитра. Осел постепенно тащил его к вершине горы. Раскрыв свой перьевой веер, ученый улыбнулся: «Владыка культа Цинь, что ты можешь сказать о своем владении цитрой и шахматами?» Вздохнув, Циньму ответил: «Я совершенно не разбираюсь ни в том, ни в другом». Ученый продолжал улыбаться: «Я думал, что великий владыка культа Цинь всемогущ, никогда бы не подумал, что есть вещи, в которых ты не искусен». Достав кисть, Циньму улыбнулся в ответ: «Раз уж каллиграфия – это вторая из твоих сильных сторон, ты не мог бы написать для меня несколько слов? Что в этом сложного? Что я должен написать?» Уверенно схватил кисть ученый: «Просто напиши Цинь Фэнцин». Ученый записал на бумаге и передал ее Циньму. Внимательно ее осмотрев, тот внезапно спросил: «Где деревня беззаботная?» Повернув голову, ученый улыбчиво спросил: «Мысли владыки культа какие-то рассеянные. Мы только что говорили о четырех искусствах, с чего ты так внезапно заговорил о деревне беззаботной?» «Я запутался. Ты уже был в деревне беззаботной и, возможно, пришел сюда как раз оттуда». Циньму достал реестр семьи Цинь и нашел место, где было записано его имя. Я видел твои записи на корабле своего отца. Большинство имен здесь записаны тобой. А на последней странице мое имя записал мой отец, и его очерк очень похож на твой. Очевидно, что он учился у тебя и пытался тебе подражать. Ты из деревни Беззаботной. Внезапно он невероятно обрадовался. Небесный наставник Цзыси, где находится деревня Беззаботная. Император-основатель там, или нет? Почему он не показывался на протяжении 20 000 лет? Немного помолчав, ученая внезапно улыбнулась. Потомки императора-основателя необыкновенные люди. Я действительно записала много имен в реестр семьи Цинь, но не записывала твоего имени. Ты заставил меня написать твое имя, и подловил. Я уже успела забыть, что когда-то учила Цинь Ханьчжиня каллиграфии. Она оглянулась, бросая на Цинь Му слегка жалостливый взгляд, прежде чем покачать головой. Тебе не стоит возвращаться в деревню Беззаботную, забудь об этом и живи счастливо. Я встретила тебя, и ты оказался очень талантливым, достойным носить фамилию императора-основателя. Лючжен, вперед! Она стукнула по морковке, и осел внезапно запрыгнул на вершину сцены казни бога. Взревев, он задрожал всем телом, превращаясь в бога с головой осла. Испещренный мышцами, он протянул руки, хватая обе зловещие ауры сцены казни бога. Эти ауры были таинственным ножом казни бога этого райского дворца. Оказавшись в руках осла, они начали извиваться, будто драконы, разрубая гору. Сцена казни бога разделилась напополам, мгновенно испуская поток свежей крови. Всего лишь за несколько мгновений вершина превратилась в Красное море, блокирующее путь вперед. «Цинь Фэнцин, это не место, куда ты можешь войти, возвращайся». Впереди раздался голос ученый. «Если бы ты не был таким умным, я взяла б тебя поучиться. Тем не менее, ты слишком догадлив, поэтому возвращайся». Цинь Му всмотрелся вперед, увидев, что море крови становится все шире и шире. Его усеивали разбитые ауры, формируя странные призраки демонов и монстров и делая проход путь вперед невероятно сложным. У него тоже был таинственный нож казни бога, и он знал о происхождении сцены казни бога. Она была копией сцены казни бога райских небес дракона Ханя, способной поглощать ци и кровь богов. Если кто-то получал легкое ранение на ее поверхности, божественный нож и гора тут же поглощали все его силы. Однажды Чи Си сказал, что эпоха высшего императора была одной из самых жестоких. В те времена казнили бесчисленное количество богов, поэтому можно было представить, насколько ужасающей была здешняя аура. Тем не менее, остановить меня не так просто. Цинь Му засунул руку в свой мешочек Тата и достал оттуда крохотный футляр. В следующий миг тот открылся со щелчком. Как только футляр открылся, кости и перепонка внутри задрожали. Нефритовая голова императорского трона была вне себя от радости, начиная поглощать зловещие ауры моря крови. Подняв футляр с помощью своей жизненной ци, Цинь Му зашагал по морю крови, держа его перед собой. Небесный преподобный Юй подгонял водного целиня, спеша следом за Цинь Му и наблюдая, как его футляр поглощает море аур будто кит. Его ци и кровь становились все плотнее и плотнее, а перепонка обрела алый цвет, в то время как сияние его глаз становилось все ярче и ярче. Сердце драконьего целиня неистово дрожало, пока он не сводил глаз с футляра. Водяной целинь спросил: «Брат, почему ты так смотришь на эту штуку?» Вздрогнув, тот ответил: «Я смотрю на случай, если она насытится. Ты не ел духовных пилюль, поэтому не знаешь, что такое сытость. Насытившись, он перехочет есть». Пока он говорил, из крохотного футляра раздалась отрыжка. Клац! Внезапно футляр закрылся. Целинь тут же почувствовал, как кровь в его венах застыла. Вот дерьмо! Зловещие ауры моря крови бросились в его сторону, в то время как вокруг тела Цинь Му закружились бесчисленные руны построений. Как только он собрался исполнить божественное искусство мгновенного перемещения, зловещие ауры внезапно успокоились, а из глубин моря раздался древний голос: «Дорогие гости, мать земли приглашает вас. Пожалуйста, идите за мной». Глава 781. 9 императоров высшего императора. Цинь Му подавил практически сработавшие руны мгновенного перемещения и взглянул в пучины кровавого моря, где появилась пропасть, из которой поднималась женщина. Когда она оказалась снаружи, кровавое море сомкнулось за ее спиной. Женщина носила зеленые одежды, расшитые всевозможными видами листьев. Ее волосы были завиты вверх в форме рогов газели. Позади головы мерцал круглый ореол, в котором нежился крошечный саженец, который, судя по своему виду, только-только проклюнулся. старшая сестра. Руны перемещения медленно кружились вокруг Циньму, готового их задействовать в любой момент, и он с улыбкой поинтересовался: «Как мне обращаться к тебе? Для чего меня приглашает мать земли?» Женщина в зеленых остановилась перед ним, прежде чем ответить: «Меня зовут Гун Суньянь, я служанка матери земли. Мать земли поручила мне пригласить уважаемых гостей, но причин не называла. Уважаемые гости, прошу». Циньму спрыгнул с головы Целиня и, подав небесному преподобному Юю знак, чтобы тот оставался на спине водного Целиня, сделал комплимент: «Сестра Янь, твои одежды прелестны». Гун Суньянь обрадованно переспросила: «Действительно, их шитье мне далось с трудом и отняло довольно много сил и энергии». Циньму последовал за ней, спрашивая: «Я уже давно наслышан о репутации матери земли, но у меня не было возможности встретиться с ней лично. Сестра Янь, как мать земли узнала обо мне?» Гун Суньянь вела их через море крови, отвечая: «Я не уверена точно. Кажется, о тебе упомянула богиня Небесная Инь во время своего визита к матери земли. Из-за убийства богини Небесной Инь на закате эпохи дракона Ханя мать земли беспокоилась, что такое может повториться. Однако богиня Небесная Инь была возрождена и по своей собственной инициативе разыскала мать земли. Во время их беседы я была снаружи дворца, поэтому ничего не слышала». Циньму облегченно вздохнул. После возрождения богиня Небесная Инь действительно на какое-то время оставляла мир Небесной Инь. Циньму как-то раз попытался ее разыскать, отправившись в мир Небесной Инь, но поселившиеся там практики сказали ему, что она отправилась проведать своего старого друга. И этим другом, должно быть, была мать земли. Богиня Небесная Инь определенно рассказала матери земли о том, что я ее возродил, поэтому мать земли, вероятно, что-то задумала, раз сказала Гун Суньянь пригласить меня к себе. Дойдя мыслями до сюда, Циньму с улыбкой сказал: «Сестра Янь, во время своего путешествия я встретил бесчисленных богов и дьяволов, которые тоже направлялись сюда. Помимо них сюда во весь опор бежали многие полубоги, отчего путешествие не вышло для меня безопасным. Что происходит?» Гун Суньянь довела их до противоположного берега Кровавого моря. Однако, ступив на берег, они не направились к нефритовой столице, а обошли ее. «Первобытное царство матери земли сейчас хаотично», — заговорила Гун Суньянь. «Теперь, когда оно вновь появилось, многие могучие силы пробудились и определенно хотят извлечь выгоду из кризиса. Те боги и дьяволы происходят из миров под покровительством матери земли, но сейчас они пробираются сюда с дурными намерениями. Что же до полубогов, они ведомы зовом матери земли, но кто-то имитирует ее зов». Циньму ощутил, как его сердце подпрыгнуло, и воскликнул: «Кто-то имитировал зов матери земли для призыва полубогов?» Водный Целинь тоже шокированно воскликнул: «Невозможно. После своего пробуждения я отчетливо ощутил, что меня призывает мать земли. Она правитель первобытного царства, поэтому чувство ее призыва не может быть ложным. Старший брат Целинь, разве ты тоже не почувствовал ее зов?» «Почувствовал», — ответил Целинь. «Однако в то время я пахал поля, поэтому просто проигнорировал». Поразмыслив, Циньму заговорил: «Раз полубогов призывает не мать земли, кто способен имитировать ее зов? К каким методам прибег этот кто-то, чтобы призвать полубогов в первобытном царстве? Разве это не сложно заставить всех вокруг услышать зов, неотличимый от настоящего?» Гун Суньянь покачала головой: «Я не знаю. С тех пор, как мать земли умерла, я тихо ждала во дворце земли ее возрождения, поэтому мало что знаю о чем-либо. Нефритовая столица была непомерно огромной, а ее земли обширными, к тому же прямо в ней находился зал непостижимого неба. От них исходили ужасающие волны и иногда взрывались могучие божественные искусства, распространяясь от зала непостижимого неба, словно тот был эпицентром их образования». Циньму посмотрел в ту сторону и подумал: «Тот, кто имитировал зов матери земли, должен сейчас находиться в зале непостижимого неба. Но кто настолько отважен, что смеет выдавать себя за мать земли, собирая полубогов для своих нужд? Небесный наставник Цзыси должна сейчас находиться там. Интересно, в безопасности ли она?» Он покачал головой. Даже несмотря на то, что ученый не была самой способной среди четырех великих небесных наставников, она все же обладала наивысшей боевой мощью благодаря всем ее способностям в купе. Даже имперский наставник боевых искусств несколько раз пострадал от ее рук и признал тот факт, что она оправданно занимает более высокий ранг, чем он. Небесный наставник боевых искусств являлся существом области императорского трона, и раз даже он признал, что слабее, небесный наставник Цзысы, вероятнее всего, не была в опасности. Они пошли длинным обходным путем, прежде чем оказаться у небольшого холма, на вершине которого располагался ветхий храм и горизонтальная именная доска, воткнутая в землю, на которой было написано несколько слов. Цинь Му вытащил доску и, протерев, обнаружил на ней чрезвычайно древнюю надпись. Он посмотрел на небесного преподобного Юэ, и тот сразу же сказал: «Брат, там написано храм Матери Земли». Гун Сунь Янь вошла в ветхий храм и поторопила: «Быстрее, за мной». Цинь Му на мгновение засомневался, прежде чем положить доску себе в мешочек Тэте, подумав: «Положу-ка я это себе, может когда-нибудь пригодится». Они вошли в храм, и несмотря на то, что тот оказался не слишком большим, тут было очень чисто, отчего становилось очевидно, что кто-то регулярно убирался здесь. По сторонам находилось несколько запертых гостевых комнат. «Здесь обычно живет сестра?» – спросил Цинь Му. Гун Сунь Янь кивнула: «Да, здесь. Позади храма находится несколько полей, где я выращиваю фрукты и прочие растения. Знаешь, они очень вкусные. Жаль, что мы спешим и я не могу угостить вас. После встречи с Матерью Земли я сорву несколько для вас». Цинь Му продемонстрировал благодарное выражение. Женщина перед ним казалась милой и простодушной, от нее не стоило ожидать подлости и обмана, поэтому у него получалось легко с ней ладить. Гун Сунь Янь направилась в главный зал храма. Цинь Му поднял голову и увидел перед собой статую процветающей богини, которая едва заметно улыбалась. Позади нее располагалось древнее бронзовое древо, в то время как она сама находилась прямо у его основания. Гун Сунь Янь отдала дань уважения статуе, как вдруг земля храма разошлась в стороны, раскрывая проход, ведущий под землю. В темноте подземелья можно было едва различить мерцающий свет. Цинь Му изучил печать на земле и подумал: печать выглядит слегка неотполированной. Гун Сунь Янь с улыбкой окликнула: «Ты такой неуклюжий, чего там такого интересного на земле? Идем вниз». Цинь Му последовал за ней. Цилинь поспешил следом, буквально прилипнув к спине своего хозяина, отчего могло даже показаться, что они стали единым целым. Он нервно озирался по сторонам, в то время как водный Цилинь, наоборот, выглядел достаточно храбро. Неся на своей спине небесного преподобного Юэ, каждый его шаг был предельно устойчивый и уверенный. Цинь Му чувствовал, что наступает не на ступени, а на узловатые, толстые корни древа. Их толщина превосходила даже дороги, ведущие от вечного мира к западным землям. Между тем корни покрывал мягкий мох, и после каждого их шага на нем оставались светящиеся отпечатки их ступней. Только спустя десяток другой шагов этот свет постепенно тускнел. Цилинь и водный Цилинь по-настоящему удивились и запрыгали по корню, оставляя после себя вереницы копытоподобных отпечатков. Небесный преподобный Юй тоже спрыгнул, чтобы повеселиться. Внезапно он запнулся, свалился с ветки и издал скорбный вопль. Цинь Му покачал головой, в то время как одна из прядей его волос начала стремительно расти, рассекая воздух вниз. В итоге она крепко обвелась вокруг талии падающего бедолаги, прежде чем вытянуть его назад. Небесный преподобный Юй так и не пришел в себя после пережитого шока, поэтому стал гораздо послушнее. Древесные корни росли во всех направлениях. Подземелье не выглядело как подземелье, напротив, оно выглядело как несравненно обширное пространство, однако вокруг было темно, и Цинь Му не мог здесь сориентироваться. Следуя за Гун Сунь Янь, они продолжали спускаться. Корень привел их к краю подземелья, но когда они вновь направились вниз, высотка каменной стены удивила их. Они переходили от одного корня к другому, но все никак не могли добраться до дна. Внезапно Цилинь воскликнул и спрятался за спиной своего кормильца. Цинь Му присмотрелся и увидел впереди неисчислимое множество наидревнейших корней, сплетающихся неподалеку друг с другом в узел, в центре которого тихо лежал черный каменный гроб, от которого веяло пробирающей до костей мощью бога. Перед гробом на корне стояли шесть различных типов статуй: цилиня, льва, верблюда, коня, белого слона и сичжи. Каждый из типов имел пару, поэтому всего их было 12. Особенность имперской гробницы, удивился Цинь Му. Неужели внутри гроба мать земли? Черный каменный гроб имел 50-метровую высоту, 25-метровую ширину и 100-метровую длину. Это гробница высшего императора, внутри первой из них. Гун Сунь Янь уважительно поклонилась гробу, шепча: «Характер первого высшего императора оставляет желать лучшего, так что давайте не станем его беспокоить и тихо обойдем». Цилинь ощутил пробирающий до костей ужас, зажал свой огромный хвост между ног и, зашагав на цыпочках, тихонько пробормотал. Скверный характер, неужели он все еще может выпрыгнуть из гроба? Они прошли мимо гроба, как вдруг те статуи повернули свои головы, провожая их спины злобными взглядами. Только когда они скрылись во тьме, статуи повернули свои головы обратно, смотря друг на друга. Пройдя еще один отрезок пути, они увидели второй каменный гроб, обвитый корнями. Он висел в месте, которое, казалось, не касалось ни небес, ни земли, и перед ним тоже было 12 статуй, каждая из которых, стоя на одной ноге, имела голову птицы, тело человека и крылья. Из внешнего вида некоторых голов можно было понять, что это были красные птицы, из других – фениксы, а у третьих так вообще были драконьи головы с клювами. Кроме того, у некоторых из статуй было больше, чем одна голова. «Гробница второго высшего императора», – прошептала Гун Суньянь. «У него тоже характер, не сказка, не шумите». Те птицеголовые статуи уставились на шагающих на цыпочках гостей. Некоторое время спустя они увидели третий гроб и вновь два ряда статуй богов. Цинь Му не удержался от вопроса. «Сестра Янь, сколько вообще высших императоров было у эпохи высшего императора?» 14. Предельно тихо прошептала Гун Сунь Янь. 9 из них нашли свой покой здесь, а остальные погибли снаружи. Их тела были захвачены и превращены в сокровища, поэтому их не получилось вернуть. Цинь Му перекосился в странном выражении и спустя момент поинтересовался. «Случайно не все высшие императоры имеют плохой характер?» «Да», — кивнула головой Гун Сунь Янь. «Ладно бы только они были с плохим характером, так еще и их стража такая же. Всякий раз завидев меня, они смотрят на меня, словно я какой-то вор». Цинь Му оставалось лишь продолжать идти вперед на цыпочках. В итоге они прошли мимо 9 гробов. Все гробы высших императоров располагались здесь и были обвиты корнями, поэтому было невозможно определить, каким традициям следовали во времена эпохи высшего императора. Разве боги не должны быть бессмертными? Почему все высшие императоры отошли в мир иной? Спросил Цинь Му. Конечно же, они были избиты до смерти, Гун Сунь Янь прошептала. «Будь тише, а то они услышат, и тебе тоже не избежать избиений». Их души были забраны матерью земли из Юду и заперты в гробах. Цинь Му с опаской тихо спросил, что за человек смог убить прошлых высших императоров. «Даже мать земли убили, что уже говорить о них», — ответила Гун Сунь Янь. «Эпоха высшего императора была крайне беспорядочна. Мы дошли до покоев матери земли. Их ослепил свет впереди. Присмотревшись, они увидели поднятый корнями в воздух дворец, который был источником ослепительного света. Только подойдя к нему, они смогли оценить его размах и величие. Его мраморные колонны украшали фрески драконов и птицеголовых богов, а на гребне стояли всевозможные статуи божественных зверей странных форм. На вершине двери восседал каменный водный цилинь, в то время как в оконных проемах гнездились фениксы.